Так в Константинополе остались три сына султана. Карим, который еще жил с матерью, а Хасан и Нур-эддин получили свои апартаменты. Жены Селима были очень огорчены приказами мужа. Они не доверяли молодым евнухам, а мальчики были такие хорошенькие. В апартаменты принцев тут же заслали шпионов, чтобы знать, происходит ли там что-то неладное, и вовремя принять меры. Потом султан занялся дочерьми. Хейл и Гюзель исполнилось 16. В Турции выходили замуж значительно раньше. Селим пошел на уступки. Он выдаст их за местных, и девочки сами выберут себе мужей. Султан, который всегда баловал близнецов, позволил им из-за шторы посмотреть на вереницу перспективных женихов. В окончательный список вошли полдюжины человек, каждого из которых описали близнецам, и, наконец, султан объявил, что его дочери выйдут за сыновей паши Измета бен Армана, верного слуги Оттаманской империи. Паша Измет был человеком очень богатым и, обрадовавшись такому родству с монархом, построил для молодых два мраморных дворца на берегу Босфора. В каждом была сотня комнат. Особняки окружали великолепные сады, в которых журчали ручьи, фонтаны и сияли голубизной бассейны. Мать женихов добилась аудиенции у Фирузи, дабы узнать о вкусах будущих невесток. На свадьбе, которую сыграли очень быстро, стареющий главный евнух представлял Хейл и Гюзель. И именно он произнес клятвы за сестер. Бракосочетание праздновали во дворце султана 3 дня. Именно здесь сыновья Паши Измета впервые познакомились с невестами. В первый вечер девушки покинули тронный зал с остальными женщинами из гарема. Только личные служанки невест и жены султана имели право заходить в брачные покои. Близнецов вымыли и проверили, нет ли на теле каких-нибудь волос. Надели на них прозрачные вуали, причесали волосы и надушили духами. Потом все женщины вышли, пожелав на прощание только счастья. А в отдельной комнате ожидали женихи. Они не имели права войти в спальни, пока невесты не позовут их. Это была привилегия семьи султана. Чтобы доказать свою скромность, Хейл и Гюзель решили, что заставят мужей прождать 2 часа. Поэтому Хусейн и Риза неторопливо ожидали приказа. А в гостиной у Киры рыдала Фирузи. Подруги пытались успокоить ее. «Они такие молоденькие!» «Не говори ерунды!» — возразила Кира. «Ты была на 2 года младше в свою брачную ночь. Гюзель и Хейл повезло. Им разрешили выбрать мужей, а молодые люди влюбились в невест с первого взгляда. Они будут счастливы». «Ты действительно так думаешь?» — хмыкнула Фирузи. «Конечно! Перестань плакать. Ты не можешь завтра появиться на празднике с красными глазами». Поздней ночью Селим пришел к Кире. Он прекрасно себя чувствовал и был очень разговорчивым. Султан радовался свадьбе, дочерям, зятьям и уже подумывал о замужестве Нилуфер. «Ей только 12, — запротестовала Кира. — Она еще не достигла половой зрелости. Мы можем выдать ее замуж не раньше, чем через 10 лет. Можно сыграть свадьбу сейчас, а отдать ее мужу, когда девочка повзрослеет. Есть 10 человек, которых я хотел бы наградить за службу империи. Я никогда не позволю, чтобы мою дочь использовали во имя политики. Неужели ты не позволишь ей выбрать жениха, как дочерям Фирузи? Всю жизнь сестры были очень близки и не пережили бы разлуки, только поэтому я так поступил. Нельзя выдавать Нилуфер за незнакомца. Она с детства влюблена в одного молодого человека. Не может быть! Кто посмел входить в мой гарем и тайно встречаться с дочерью? Никто. Они познакомились в лунном рае. Она была тогда совсем малышкой, а в гарем пускали только братьев. Ты забываешь об Ибрагиме? Нилуфер любит Ибрагима? Это невозможно, она не видела его с 7 лет. Боюсь, что ты не прав. Ты сам разрешил нашей дочери бегать в апартаменты Сулеймана, а Ибрагим часто бывал там. Когда ты отослал Сулеймана в Магнезию, то друг уехал с ним. С тех пор сердце Нилуфер разбито. Она любит Ибрагима. Детские фантазии, она перестанет, перерастет. Если это так, то давай выдадим ее замуж позднее, — тихо сказала Кира. Ты поймала меня как охотник жертву, и мне остается склониться перед твоей мудростью и умом. Кира наклонилась и поцеловала мужа. Значит, мы сможем вернуться к кандидатуре Ибрагима через несколько лет? Возможно. Ты назначил Сулеймана своим наследником, а Ибрагим его лучший друг. Когда-нибудь наш сын станет султаном и назначит его своим главным визирем. Если родная сестра Сулеймана выйдет замуж за Ибрагима, то он всегда будет действовать в интересах нашего сына. Улыбка появилась на губах Селима. «Если бы ты была мужчиной, моя дорогая, то я с удовольствием назначил бы тебя своим главным визирем. Меня устраивает роль старшей жены и матери твоих детей». Султан погладил длинные волосы жены. «Если бы у меня был такой друг, как Ибрагим, боюсь, что я слишком быстро отделался от Кемпаши». «Отделался? Да ты отрубил ему голову! Это было, по крайней мере, неблагородно. Во время войны с Персией он возглавлял правительство. И когда я вернулся, великий визирь не захотел расстаться со своей властью. Я простил его, но он не унимался. Я был вынужден наказать виновного. Казнь быстро решила эту проблему, но, к несчастью, я заменил его на дурака. Али-Акбар много лет преданно служил тебе. Пусть уйдет в отставку с почестями. Ты поменял 5 визирей с тех пор, как стал султаном, и 4 из них отрубил головы. Беда в том, что Али уже стар. Не забывай, что он достаточно послужил империи. Народ и так уже говорит о твоей жестокости. Что ты слышала? Я ничего не скажу, если ты заранее не простишь мои слова. Хорошо. Когда люди ругаются, то самая популярная фраза — «Желаю тебе стать визирем султана Селима». Он скривился. Али-Акбар уйдет в отставку с почестями, но кем заменить его? Перепашой, — ответила Кира. Только не этот старик, никогда. Он вместе с моим дедушкой брал Константинополь, ему за 60. Перепаша не похож на Али-Акбара. Он административный гений, кроме того, не имеет пороков, не рвется к власти и всегда ставит государственные интересы выше личных. Если ты планируешь воевать с Египтом, то этот человек понадобится тебе. Ты поедешь со мной? Нет, если только не прикажешь. Летом Нилуфер исполнится 13, и я сама должна научить ее многому. Да и Карим еще мал, хотя он очень быстро растет. Он так похож на тебя, любимая. Из всех моих сыновей он меньше всего напоминает турка. Но со временем это изменится, ведь он в младенчестве сопровождал отца на поле битвы. — Пусть подрастет, — мягко сказала Кира.